Глава 5. Знаешь, что ты монстр? На поезд мы все-таки успели, снова заняв свои места во втором вагоне. Начальник перевел мне 100 упсов, хотя по общим баллам полосы препятствий он не так уж от меня и отстал. Сказал, что малость оплошал с колобками и не прошел русалку, из-за чего до заветных 500 баллов не добрался. Мой результат оказался на 10% выше, но самое важное, что эти 1500 прилетели как раз во время первого поединка наверху и весьма кстати подвалил бонус, сумевший меня хорошенько взбодрить. Уже после я понял, что новое состояние напоминало режим ускорения, вдобавок еще и концентрация внимания стала повышенной. Наверное, сработала сосредоточенность на тропе, во время испытаний приходилось постоянно следить и за почвой под ногами, и за кустами впереди, да и по сторонам крутить башкой. Хорошо еще, что не чихнул ни разу, иначе бы со своим анализом ароматов включился дегустатор, и мозги вообще могли закипеть от напряга. «Погоди, говоришь, не победил девушку, но прохождение полосы было засчитано?» – удивился я. «Конечно». Выбрался из обрыва по веревке и двинул к выходу. Правда, в итоге потерял время и заработал пару желтых карточек, а каждая минус 10 очков от общего результата. За преодоление испытаний Кент также поднялся на одну ступень, но других подарков от системы не дождался. «Эта полоса препятствий весьма полезна любому бойцу в ранге воин. Возможно, набрать более 400 баллов, и тогда ступень в развитии гарантирована». «Здорово. И нафига тогда живых монстров валить? Можно ведь за пару недель...» «Систему не обманешь, Дмилыч, дочь Нептуна тебе в жены. В следующий раз тебя раньше, чем через полгода, на полосу не пустят». «Почему?» «Чтобы не было соблазна без риска для жизни плюшки получить. Вот если бы ты не прошел испытания, мог бы через месяц еще раз попробовать». «Печалька. А я хотел с русалкой повидаться». Имя успел узнать, а адресок не сообразил спросить. «Не факт, что дамочка живет во Вражном. Вполне возможно, она вообще тут один день поработала. И, кстати, возможность попасть на полосу раньше, чем через полгода, имеется в роли вышибалы. Еще и денег заработаешь». «Нет, это не по мне. Лучше на монстров охотиться, чем людей с обрыва сбрасывать. Зато каждый день тренировки по рукопашке», — привел веский аргумент наставник. Я немного размечтался, вспоминая, как девушка старалась меня не пропустить. Потом отогнал несвоевременные мысли и спросил, «Сколько нам до Гринска ехать?» «До Гринска нам потом еще чапать и чапать, а до деревни Пересыльная поезд идет 8 часов». Раздался протяжный гудок, состав тронулся. «Автономка, есть какая-нибудь информация по аптекарскому делу? Что поможет новичку в создании рецептов? Как-то неохота идти методом проб и ошибок». Мысленно обратился к своей собственной системе. «Нужно добывать сведения по ингредиентам, их свойствам, сочетаемостью с другими, самым уникальным компонентом». «Знаешь, как это делать?» «Нет. Кто из нас двоих аптекарь?» «Чего задумался, как океан перед штормом?» Отвлек от внутреннего диалога Кент. «Думаю. Хочется колдуном заделаться, чтобы таких, как Викт, одним взглядом перевоспитывать». «Такого лишь могила исправит, Дмилыч». «Тоже интересное решение». «Не понял. Что предлагаешь?» «Было бы здорово, если бы этот гад моими стараниями в могилу путь нашел, а та его сразу бы и исправила». Разговор прервался звуком открывшейся двери в купе и возмущенным женским голосом. «Господа, кто из вас едет не на своем месте?» «Он», — я указал на Кента, сразу узнав стоявшую на входе русалку. «Если вы сейчас о третьем лишнем», — быстро сориентировался в обстановке наставник, — «то кроме меня действительно некому». «Господа, не стоит со мной шутить, я не в духе. Утро выдалось тяжелым, так что освободите место». «Иначе вы снова сбросите меня с обрыва», — усмехнулся боцман. «Учтите, сейчас я без страховки». «Не огорчайтесь, многие на полосе до меня вообще не доходят». «Зато мой друг, зарази его!» «Кент, продолжать не стоит», — перебил его на полуслове, «а то госпожа-русалка может нас неправильно понять». «Дмилыч?» — она нахмурилась. «Тот, который обниматься не умеет». «У вас даже до этого дошло?» — уважительно посмотрел на меня наставник. «Да вы присаживайтесь, дорогая, места в купе много». «Сначала скажите, где мое 9-е место?» — спросила она. «К сожалению, в соседнем купе», — ответил я. Она внимательно присмотрелась к номерам. «Так какого вы мне тогда голову морочите?» «Нет, как вам женская логика? Это мы ей голову морочим». «В надежде, что вы меня обниматься научите». Мне не хотелось отпускать амазонку. «И не надейся. Мы с тобой недостаточно близко знакомы». «Так ведь это поправимо?» Гордая красотка покинула купе, ничего не ответив. «Ты погляди, какая фифа нарисовалась. Прямо не подступишься, 100 медуз ей вместо джакузи». «Согласен с тобой, девушка привлекательная и неприступная», ответил, глядя на закрывшиеся двери купе. «Да ладно прибедняться, Дмилыч. Один раз ты ее уже взял приступом, почему же во второй не получится?» «Она вон какая яркая». «Ну так ты пригласи ее на завтрак, если понравилось». «А она правильно поймет?» — засомневался я. «Ты же ее не в койку приглашаешь. Или мне сразу освободить каюту?» «Хорош издеваться. Давай сначала стол организуем, а потом будем гостей звать». «Резонное замечание, Дмилыч. Так и сделаем». Через 10 минут я постучал в соседнее купе. Открыли. Русалка уже переоделась в спортивный костюм. Она окинула меня мрачным взглядом и пробурчала. «Заблудился? Тебе в соседнюю дверь». Из купе несло перегаром и доносился раскатистый храп. Похоже, соседам ей не повезло. Посчитал это хорошим знаком для приглашения. «Нет, я прибыл за вами. Предлагаю поменяться местами. Мне даже представить страшно, как вы путешествуете в таких условиях». «Обойдусь без жертв с твоей стороны. Сейчас растолкаю храпуна, и станет тихо». «Может, вы еще заставите его не дышать?» Она посмотрела на спящего, затем на меня, словно сравнила, выбирая меньшее зло. Только затем сказала. «Ладно, давай меняться. Надеюсь, твой приятель приставать не станет». «Прослежу за ним». «Надо же, какая забота». «Только учти, тем, кто распускает руки, потом приходится ходить в гипсе». «Учту». И не сумел скрыть улыбку. Она быстро забрала вещи и пошла за мной. «У нас гости», — сообщил, открывая дверь. «Кент, девушку зовут Русалка, а это мой наставник». «Очень приятно и очень вовремя», — произнес боцман. «Присаживайтесь». «Решил поменяться с Русалкой местами», — сообщил другу. «Она будет ехать в нашем купе». Присел рядом с приятелем. Глядя на девушку, старался не пускать слюни. Точеная фигурка, но не худышка, густые черные волосы собраны на затылке в хвост, выразительные карие глаза на приятном миловидном лице, в которых явно просматривался неслабый характер. «Останусь здесь, только если понравится», — выставила свое условие гостья. «Тогда предлагаю выпить за то, чтобы наша компания вам понравилась», — наставник наполнил стаканчики белым вином. «А если я не привыкла пить по утрам?» — с вызовом спросила девушка. «Мы тоже не привыкли, дорогая, но что делать?» — развел руками Кент. «Жизнь в рубеже слишком опасна, поэтому стоит от нее брать по максимуму». «Даже интересно, через какие такие опасности прошел вот этот молодой паренек?» Она присела напротив нас. «Как только выпьем, он вам сразу все и расскажет. И, уверяю, послушать будет что». «Ладно». Ради хорошей истории согласна отступить от своих привычек. Мы выпили. Пришлось рассказывать о похождениях некоего Дмилыча, начав с момента, когда еще в том мире пропал Пашка. «Ничего себе! Ты заключил договор с системой, не врешь?» «Зуб даю», — улыбнулся я и, воспользовавшись небольшой паузой, съел пару кусочков сыра. «Да, угодить в первый же день под такую раздачу — это уметь надо». «Слушайте дальше, дорогая, это еще цветочки», — произнес наставник и принялся за разлив вина. Я продолжил. Рассказывал, и самому нравилось, видимо, попал под вдохновение или под очарование красавицы. Почти не врал, умолчал лишь о резервной и главной системах. Зато описал знакомство с чешуйчатой пумой, противостояние с людоловами, вход на плато сокровищ, дуэль с десятником. «Ой, ребятки, может, хватит мне лапшу на уши вешать? По-моему, уже явный перебор. Тысяча и одна ночь приключений. Я похожа на наивную дурочку». «Зря вы так, дорогая», — произнес Кент. «Сам был свидетелем многого из того, о чем рассказывал Дмилыч. И скажу вам, Он из скромности и половины своих подвигов не упомянул. Вот вы, к премьеру, который годик в рубежье. Может, уже хватит мне выкать? Хорошо, спрошу по-другому. Ты сколько лет живешь в этом мире? Не скажу. Я тут родилась, а спрашивать женщину о возрасте неприлично в любом мире. Хорошо, пусть будет 16. Не льсти мне, я давно совершеннолетняя. Она улыбнулась. А мой ученик еще и 2 месяца тут не пробыл. Тем не менее, уже воин и боец не из последних. За 2 месяца 18 ступеней? Она покачала головой. Я же говорю, враки. Сначала хотел обидеться. Немного подумав, мысленно усмехнулся и молча принялся за бутерброд с колбасой. Все когда-нибудь случается впервые. Вот мне, к примеру, за 5 лет ни разу не посчастливилось встретиться с неким Семенычем. А этого парня, Кент взглядом указал на меня, Семёныч сам нашел 2, представляешь? Да ну, русалка произнесла с сарказмом. Это такой лысый старик со шрамом на левой щеке. Она уставилась на меня, ожидая подтверждения. Сразу ответить не смог, прожевав бутерброд, уточнил. Никогда бы не мог представить его лысым. Седой мужчина интеллигентной внешности с приятным голосом. И что странно, ему сразу веришь, словно лучшему другу. Кстати, шрама на щеке я тоже не заметил. В глазах девушки что-то неуловимо изменилось, и продолжила она чуть изменившимся тоном. «А Семёныч тебя случайно на поединок не вызывал?» «Меня? Сотник?» «Кто сотник?» «Вообще-то Семёныча сотником Викт назвал, и тот не возражал. Десятник еще брякнул, что Семёныч вроде с людьми не воюет». Поймал себя на мысли, что болтаю слишком много. Да, хотелось покрасоваться перед понравившейся девушкой, но и голову терять не стоило. «Хочешь сказать, что при твоей дуэли с Виктом присутствовал еще и Семёныч?» «Во второй раз так и было». «Ты с Виктом на дуэли 2 раза дрался, и после таких слов надеешься, что я в это поверю?» «Ладно, конечно, я все выдумал. Понял, что лучше остановиться, ведь я и сам ничего не знаю про девушку. Вдруг она из той же компании, что и Лиля. Так, не надо о плохом. Ты ведь хотела интересную историю услышать. Ну и как, понравилось?» Русалка замолчала. Она принялась внимательно нас изучать. С минуту тишину нарушал лишь размеренный стук колес. Потом девушка взяла стаканчик и заговорила. «Предлагаю выпить за тебя, Дмилыч. За человека, который сумел меня удивить 3 за 1 утро». «И чем же, если не секрет?» заинтересовался наставник. «Скажу, когда он закончит свою увлекательную историю». «Ты любишь слушать сказки?» «Ага», — улыбнулась она, «особенно основанные на реальных событиях». Взгляд у нее сейчас изменился, в нем действительно читалась заинтересованность. «Хорошо, но у меня будут некоторые условия». «Ого, а наш рассказчик начинает зазнаваться? И что за условия? Надеюсь, они пристойные?» «Вполне. Условия простые. Закончим с завтраком, заслушаем автобиографии присутствующих здесь русалки и Кента, а потом я закончу свою сказку. Возражения есть?» «У меня нет», — первым отозвался наставник. «А если моя автобиография не подлежит разглашению?» — девушка сощурила глазки. «Значит, тебе тоже придется выдумывать правдоподобные сказки. Я ведь стараюсь». «Ладно, принимается», — кивнула она. «А теперь самое время выпить за прекрасную девушку, украсившую собой сегодняшнее утро». Кент принялся разливать вино. «За русалку, вынырнувшую по курсу нашего корабля». «Спасибо, Кент». Грозная амазонка даже слегка смутилась от его комплиментов. «И извини, что сбросила тебе сегодня с обрыва». «Просто я не смог спокойно пройти мимо такой красотки. Засмотрелся, оступился, с кем не бывает». «Учись, Дмилыч», — она перевела взгляд на меня. «Твой наставник ради меня в пропасть рухнул». «Небольшая поправка. Не ради, а из-за», — ставил я свои 5 копеек. «Не придирайся к словам, не то подумаю, что ты зануда». Проводник принес чай, и русалка начала рассказывать о себе. Ее история не изобиловала подробностями, хотя действительно было бы интересно узнать о человеке, родившемся в рубежье. Пока она была единственной встретившейся мне аборигенкой. Девушка, как и следовало ожидать, дату рождения не назвала. Детство и юность она провела в деревне, пока не достигла ранга ратник. Затем участвовала во многих рейдах и за пару лет получила воина, после чего рост замедлился, хотя она очень старалась. А недавно мне подсказали верный способ быстро получить несколько ступеней. «Охота на матерых пришельцев», — смекнул наставник. «Точно», — она обрадовалась. «Вы тоже в пересыльные на охоту?» «А тебе заодно не уточнили, что это также самый надежный способ лишиться возрождения?» «И что теперь? Забиться в угол и носа не высовывать? Или вы оба считаете, что женщина должна дома сидеть да детей рожать?» В глазах блеснул огонек гнева. «И этим полезным делом кому-то нужно заниматься», — добродушно произнес Кент. «Не нам с Дмилычем точно, сама видишь, природой сего не дано. А что касается женщины, она сама решает, когда и что ей делать». «Вот золотые слова. Жаль, мой отец с ними не согласен». О родителях девушка не сказала ни слова. Видимо, не самая приятная тема, а потому и спрашивать не стали. Я ведь тоже о своих ничего не говорил. «Значит, на матерых охотиться вздумала», — задумчиво произнес Кент. «Русалка, а ты хоть одного из них живьем видела?» «Пока не приходилось, но какие мои годы?» «Вот он видел», — боцман кивнул в мою сторону. «И тут парню опять повезло, причем не только увидеть и выжить, но еще и победить в схватке». «Даже не сомневаюсь. Раз уж он походя расправляется с десятником, что ему матерые монстры?» — игриво сказала она, давая понять, и нашу шутку оценила. «Тут как раз в чате прошла информация, что некий парень с саперной лопаткой одолел матерого палочника чуть ли не один на один. Конечно, это про нашего Дмилыча». Кент бросил мимолетный взгляд на стенку за спиной гостьи, где висела моя одежда. Русалка оглянулась и увидела ремень с пристегнутой к нему лопаткой. Она буквально подпрыгнула. «Мужики, вы чего, издеваетесь?» «Русалка, я молчал», — сразу поднял обе руки. «Ничего не видел, ни в чем не участвовал и буду стойко все отрицать». «Молчал? Не участвовал?» — практически зарычала красавица. «Дмилыч, или ты мне сейчас говоришь правду, или я возвращаюсь в соседнее купе, бужу ту пьянь, что дает храпака, и сообщаю, что здесь бесплатно поят всех гостей». «Кент, я начинаю ее бояться», — испуганным шепотом произнес я. «А мне неохота хорошее вино на всякую пьянь переводить», — поддержал меня наставник. «И что делать?» «Колись уже, грешник, осьминога тебе в постель вместо девки». «Ладно, как скажешь», — покорно подчинился старшему и повернулся к русалке. «Протокол составлять будешь?» «Какой протокол?» «Дознание. Судя по тону, сейчас будет допрос с пристрастием». «Дмилыч, не выводи меня, иначе точно что-нибудь сломаю». Матерого палочника убил я, каюсь. А в моей сказке вранья не было, век воли не видать. Парышня молчала около минуты, глядя мне прямо в глаза. «С ума сойти! Дмилыч, тебе никто не говорил, что ты монстр?» «Говорили, да я и сам себя иногда боюсь». «Ну все, теперь я с тебя с живого не слезу, пока не расскажешь до конца свою историю». «Звучит многообещающе, особенно не слезу», — не смог удержаться я. «Не обольщайся, в эти слова вкладывается не тот смысл, о котором ты мечтаешь». «Эх! А еще говорят, что я везунчик. Вот так взяли и обрезали крылья». «Ничего страшного, парень», — подбодрил наставник. «Как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать». «А теперь я очень внимательно тебя слушаю», — сказала она. И снова этот пристальный взгляд. «Ничего не получится, гражданин начальник. Сейчас очередь Кента поведать нам свою биографию. Вот пусть он и отдувается, тем более у нас с ним немало общих приключений». Я перевел стрелки на боцмана.